Глава 15. Небо озаряло огромное красное светило. Вокруг бушевали пожары, исходящие прямо из трещин в земле. Почва под ногами раскалялась, будто дышала жаром из самых недр. А я шел вперед, несмотря на убийственную усталость. Казалось, уже прошла целая вечность, хотя на самом деле всего лишь 3-4 часа по меркам земного времени, не больше. Но в этом мире время текло иначе, по каким-то своим неведомым мне законам. Оно тянулось и тянулось, точно смола, а потом резко ускорялось, заставляя голову кружиться, а картинку перед глазами плыть. Мерзкое чувство, которое заставляло меня останавливаться. А через пару минут оно проходило, и я снова выдвигался вперед, к намеченной цели. Затем все повторялось. Промежутки между этими эпизодами то увеличивались, то сокращались. Кажется, даже Легиону были непонятны законы этого места, а ведь он должен знать о мирах демонов все. Сам же участвовал в создании большинства из них. Но нет, мы оказались именно в том мире, который был создан уже после изгнания Легиона. «Эй, ну не могу я быть всеведущим!» — раздался раздраженный голос в голове. «А жаль, мне бы не помешала встроенная энциклопедия. Знаешь, как чипы нейросети, которые в фильмах показывают». Можно мысленно отправить запрос в поисковую систему и сразу получить всю необходимую информацию. Удобно. «Энциклопедия? Так грубо меня еще не обзывали!» — фыркнул он. «Значит, закрепим за тобой это прозвище. Запишу рядом с подселенницей извращенец». «Да ты совсем офигел!» — я слегка улыбнулся. Все-таки высказывания Легиона могли поднять настроение даже в самый напряженный момент. Ну, когда он не агитировал уничтожить все человечество. Я продолжал идти. От дорогих ботинок и костюма остались одни обноски. У меня не было времени ни на переодевание, ни на поиск другой одежды. Я не супермен, чтобы носить под костюмом другую форму, в которой буду ходить на задание. Хотя пора бы об этом задуматься. Не было времени даже банально заглянуть домой, чтобы выбраться сюда в подходящем виде. Но идти голым тоже был не вариант. У меня также не было времени выбирать место для устройства тайника в подворотне, где я проводил ритуал. Да и вообще, плевать на одежду, все-таки человеческая жизнь дороже. Когда мы переместились в этот мир, нас сразу встретили орды демонов. Завязалась нешуточная битва. Несколько часов подряд я сражался, беспрерывно. Я потратил на это немыслимое количество сил. И сейчас, держась на каком-то втором дыхании, движимой одной только целью, продолжал идти туда, куда указывала гончая, бегущая впереди. Вокруг оставалось множество врагов. Периодически они выходили из пламени пожаров, и мне вновь приходилось вступать в бой. Казалось, что эта ночь, окрашенная алыми всполохами, будто бы от пролитой в небе крови никогда не закончится. Но нет. На вершине холма показался алтарь из красного камня. «Почему алтари всегда на вершинах?» — поинтересовался я. Мне уже не первый раз приходилось забираться в гору. «Потому что отсюда энергии проще всего распределяться по миру или округе», — ответил Легион. «Иногда демоны совершают подобные ритуалы. Они приносят в жертву человека ради подпитки всего клана, а иногда даже ради всего мира. Это владыки и высшие демоны могут позволить приносить себе личные жертвы. Они куда сильнее, и слуги постоянно приносят им добычу. А вот низшие довольствуются малым». Сейчас на каменном алтаре лежала обнаженная юная девушка. Она была без сознания, а на бледной коже были следы порезов и грязи. Но я успел. Вот-вот ее должны были принести в жертву всем тем, кого я недавно убил. Вокруг больше не осталось ни души. «Ага, они защищали ее до самого конца. Сколько ты сегодня убил демонов?» — спросил Легион. Я уже сбился со счета. Вот мне больше делать нечего, убитых демонов считать. «Не меньше 300. Они планировали поделить ее между собой. Причем, заметь, они не особо мешали тебе убивать своих же», — усмехнулся Легион. «Чтобы выжившим досталось больше энергии». Ради силы жертвовали своими же сородичами. Пожалуй, мне этого никогда не понять. «Именно. Но если в этом клане кто-то и остался, он уже не выйдет», — поделился Легион. «Боятся меня?» — усмехнулся я. «Нас!» Никогда бы не подумал, что смогу внушать демонам страх. Но этот факт меня радовал, ведь он означал, что у человечества есть надежда победить в этой войне. «Опять ты заладил!» — возмутился Легион, но я не стал продолжать наш вечный спор. Подошел и провел рукой по белым волосам девушки. Страшно представить, что ей пришлось пережить, если она уже посидела. «Не бойся, скоро все будет хорошо», — прошептал я, хотя знал, что она меня не услышит. Демоническая рука схватила цепь, что приковывала ее к алтарю. Пламя окутало мои пальцы, сталь раскалилась, железо хрустнуло под тяжестью руки. Я проделал это еще трижды, всего 4 раза, для каждой из цепей, и поднял девушку на руки. «Вот ты и справился!» — хмыкнул Легион. «Но, как по мне, лучше бы ты ее здесь и оставил!» «Мне плевать, что ты думаешь», — резко ответил я. В большинстве случаев наше мнение не совпадало. «Она же тебе никто!» «Плевать, люди должны помогать своим, а иначе нас быстро уничтожат». «Я обещал сделать все возможное, и я делаю», — мысленно ответил я. «Но зачем? Какой тебе с этого прок?» «А вот скоро узнаешь». Игорь Геннадьевич Жиляев вернулся в свое поместье, расположенное в столице Российской империи. Это был один из самых дорогих домов в центральном районе Москвы. После того, как он привел себя в порядок после поездки и пообедал, граф зашел в свой кабинет. Со время его отсутствия там уже накопилась внушительная стопка документов, все то, что ему предстояло сегодня разобрать. «Меня не было всего 2 дня», — пробормотал Игорь Геннадьевич, устраиваясь в мягком кресле. «Не люблю долгие поездки. Потом всегда приходится разгребать тонны работы». Он начал листать бумаги. В основном это были предложения от деловых партнеров, и, просматривая одно за другим, граф задумался о словах, услышанных вчера на приеме. Что даст ему каждая из этих сделок, кроме денег? По сути, сейчас он занимался только тем, что увеличивал свое состояние и благосостояние своего рода. Каждая из этих бумаг открывала новую возможность разбогатеть. Они поднимали его репутацию, усиливали влияние, но не более того. Игорь Геннадьевич отложил бумаги в сторону и на мгновение замер, погруженный в мысли. Он всю жизнь занимался зарабатыванием денег, но сделали ли они его счастливым? Фактически, с самого детства у него было все, о чем только можно мечтать, вплоть до дружбы с нынешним императором. Игорь Геннадьевич с малых лет приближен ко двору. Он хорошо общался с наследником престола, и эта дружба сохранялась до сих пор. Он тогда ни в чем себе не отказывал, и сейчас тем более. Его состояние только продолжало расти. Но больше в жизни рода Жиляевых ничего не менялось. Внезапно в кабинет постучали, и Игорь Геннадьевич не успел сделать выводы, которые вертелись на языке. Хотелось чего-то большего, но он все никак не мог понять, чего именно. Игорь Геннадьевич разрешил войти. Слуга почтительно склонился и сообщил. «К вам прибыл важный гость, ваше сиятельство». «Пригласите», — кивнул Игорь Геннадьевич. Через пару минут в кабинет вошел Тимур Алексеевич, экзорцист в ранге архонта. «Добрый день, Игорь Геннадьевич. Как прошла поездка?» — спросил он, усаживаясь напротив графа. «Неплохо, Тимур Алексеевич», — сухо ответил он. «Удалось выполнить мою просьбу?» — сразу перешел к делу архонт. Он был тем человеком, который мог себе позволить не церемониться. Его положение позволяло говорить прямо, не особо задумываясь о последствиях, а в случае архонта их почти не бывало. Можно сказать, что статусы архонта и Игоря Геннадьевича были почти равны. Граф не раз задумывался, кто из них на самом деле выше. В магической иерархии, несомненно, архонт, в социальный граф, но сравнение это было слишком уж условным. «Я поговорил с Демьяновым, как вы и просили», — сказал Игорь Геннадьевич. «Но ничего нового он мне не сообщил, собственно, как вы и предполагали». «Уговаривать себя не дал?» — хмыкнул Тимур Алексеевич. «Нет», — Игорь Геннадьевич нахмурился и помотал головой. «Но на ваше предложение все же согласился?» — перешел к главному архонт. Возможно, дело, которое он хотел поручить Демьянову, изменило бы его жизнь, но предлагать еще раз напрочь противоречило принципам графа. А потому он ответил, «Этот мальчишка даже слушать не стал. Просто встал и ушел». «А вот это интересно», — протянул архонт. «Ни один мелкий аристократ в здравом уме не стал бы отказываться от подобного». «А этот даже не выслушал. На моей памяти такое впервые», — повторил Игорь Геннадьевич. «Он встал и просто ушел из кабинета». Тимур Алексеевич задумался и прошептал. «Я даже догадываюсь, куда». «Куда?» — поднял на него взгляд Игорь Геннадьевич. «Пока я ехал к вам, поступила информация, что вернулась одна из жертв демонов. Девушка, что пропала 3 месяца назад. Сегодня она вернулась к своему отцу. Знаете, кто он?» «Нет, кто же?» — с живым интересом спросил граф. «Арсений Павлович Донской», — произнес архонт. «Тот самый целитель, который лечил отца барона Демьянова после того, как тот сдал экзамен для принятия в Святой Орден». «Вы не шутите?» — нахмурился Игорь Геннадьевич. «То есть лекарь назвал ему имя конкретного человека, и он его нашел?» «Именно так». Это меняло все. «Кто-то еще об этом знает?» «Пока нет», — покачал головой архонт. Игорь Геннадьевич не был глупым человеком. Он прекрасно понимал, если Архонт делится с ним такой информацией, значит, у того есть на то особая причина. Ничто не бывает просто так. «Вы хотите сказать, он как-то узнал о нахождении девушки через ментальное воздействие?» — прищурился граф. «И именно поэтому отказался от моего предложения?» «Скорее всего», — спокойно ответил Архонт. «Вчера у Игоря Геннадьевича сложилось противоречивое впечатление об Аруне Демьянове. Сначала он ему понравился, рассудительный, взрослый, не по годам, сдержанный. Потом барон разочаровал своим уходом. Граф даже зарекся когда-либо снова иметь с ним дело. А теперь новая информация. Все вновь переворачивается с ног на голову. И Архонт явно намекает, стоит попробовать поговорить с ним еще раз, а иначе он бы не стал делиться подобной информацией. Но для подобного разговора Игорю Геннадьевичу придется переступить через собственную гордость, потому что он никогда не делает предложения дважды, тем более такие. «Александр Олегович, право, я даже не знаю, как вас благодарить!» — взволнованно сказал мне Арсений Павлович, когда мы сидели на кухне в его доме. «Так получилось, что мне удалось открыть портал в Подмосковье. Представил знакомую улицу и перенесся вместе с девушкой туда, благо была ночь, и в проулке меня никто не заметил. А демоны в Муроме ловко замаскировали остатки печати в подворотне, так что там я следов не оставил. После перемещения я позвонил по номеру, который легион выучил наизусть. Все-таки, что бы он ни говорил, но определение разумной энциклопедии ему более чем подходит. Ну или книжки для заметок». «Твои высказывания становятся все оскорбительнее и оскорбительнее», — прокомментировал демон. «О, значит, я двигаюсь в верном направлении», — мысленно усмехнулся я. «Научил на свою голову». Сложнее было включить телефон, аккумулятор которого сильно пострадал в мире демонов и вздулся, но с пятой попытки смартфон все же включился, и мне удалось совершить всего один звонок. Правда, на том конце никто не ответил, а зарядки оставался 1%. Поэтому я отправил сообщение и принялся ждать, надеясь, что мне все-таки удалось разбудить абонента. В моем случае вызывать скорую или полицию было бы ошибкой. Тогда бы я точно оказался во всех завтрашних новостях, а мне хотелось сохранить хотя бы талику своих способностей в секрете. Арсений Павлович прибыл быстро, забрал нас на своей машине, не задавая лишних вопросов. Надо было видеть его удивленное лицо, хотя надо отдать ему должное. Мужчина быстро помог положить девушку в машину и до поры до времени не давал волю своим эмоциям. Скорую вызывать не стали, да и зачем, если он сам лекарь? Кто, как не отец, лучше справится с лечением своей дочери от истощения после пребывания в демоническом мире? Этим он и занялся в первую очередь. В течение часа лекарь не отходил от девушки ни на шаг, я же тем временем хозяйничал на кухне. Разогрел мясную запеканку, вдоволь наелся, напился чаю, и только потом хозяин дома наконец вышел ко мне. «Александр Олегович, это настоящее чудо!» — воскликнул он, все еще находясь под впечатлением. «Это скорее везение», — возразил я. «Вам просто повезло, что она осталась жива. К тому моменту, как я ее нашел, демоны уже начали подготовку к ритуалу, она попала к нишам». «Не совсем понимаю, в чем разница», — мотал головой лекарь. Какое-то время кланы сражались за право принести ее в жертву. Затем началась подготовка девушки, чтобы выкачать из нее максимум энергии. Это заняло несколько недель. Ее поили зельями, настраивали ее ауру так, чтобы после жертвоприношения ее энергия распределилась на весь клан. Именно это в итоге и спасло ее жизнь. Если бы ее отдали одному из владык или высших демонов, она была бы уже мертва. Так что это просто удача. Не более того, заключил я и сделал глоток чая. Не нравилось мне, когда люди ассоциировали подобное с чудесами. Я в них не верил. Это не физика или магия, которая имеет свою систему. Арсений Павлович ошарашенно посмотрел на меня и продолжил. «Я все равно премного вам благодарен. Вы ее спасли. Я понимаю, больше никто, никто в этом чертовом мире на это не способен». Он замолчал, глядя на свою кружку, потом снова поднял на меня взгляд. «Вы тот человек, который дал нам всем надежду». «Надеюсь, вы понимаете, что не стоит распространяться об этом дальше», — строго сказал я. «Да, в Ордене об этом знают, но там работают и не дураки, и они не станут кричать направо и налево, что я умею искать того, кого надо». «А после произошедшего они мне точно список приоритетных личностей представят». «Конечно», — кивнул он. «Об этом скоро узнает верхушка власти», — задумчиво продолжил я, готовясь к последствиям. «Это было неизбежно еще в прошлый раз, когда я вытащил тех двух девушек. Вы, кстати, слышали о них в новостях?» «Да», — медленно кивнул он, — «но там говорилось, что их не успели забрать в демонический мир». «Это была ложь», — улыбнулся я. Вы прекрасно знаете, Святой Орден умеет манипулировать сознанием людей». «Значит, они выкрутятся и в этот раз», — пробормотал Арсений Павлович. «Так что для народа эта информация останется недоступной, а я никому не скажу», — пообещал он, взглянув мне в глаза. «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Вам не нужны проблемы с Орденом. Я на самом деле только поэтому вас и предупреждаю. Ради вашей же безопасности». Ведь в случае утечки Орден найдет способ наказать лекаря. На это у экзорцистов фантазия очень хорошо развита, и они даже как-то умудряются в своих действиях не противоречить законам империи. «Александр Олегович, позвольте поинтересоваться». «Да, слушаю», — кивнул я. «Если теперь, когда у вас появилась какая-то неведомая возможность находить конкретных людей, что вы собираетесь делать?» Я не спешил с ответом, хотя заранее его знал, но не мог знать, как отреагирует Арсений Павлович. Хотя стоит рискнуть. «Не скажу, что буду выбирать людей по принципу «кто богаче или кто знатнее». Для меня это не имеет особого значения. У меня совсем другая цель. Я не хочу тратить всю свою жизнь на поиск пропавших. Да, это благородно. Да, приятно спасать чужие жизни. Но больше всего я хочу положить конец этой войне. Да, пока что это лишь мечта, но иногда мечты становятся целями». «На самом деле мне очень приятно слышать такой ответ», — сказал Арсений Павлович с легкой улыбкой. «Если честно, у лекарей с этим тоже есть проблема. Именно поэтому я и задал вопрос». Он на секунду замолчал, будто подбирая слова. «Очень часто мои коллеги в сложных, да и в обычных случаях, выбирают не тех. Выбирают по удобству, статусу, выгоде. Хотя день, когда лекарь делает такой выбор, это день, когда он забывает, что должен руководствоваться совершенно другими принципами. Понимаете, я стараюсь спасать всех, это даже своего рода клятва, но, к сожалению, не все мои коллеги понимают, что лекарь — это призвание. Мы идем в эту профессию, чтобы помогать людям, потому что хотим приносить пользу обществу, а не только зарабатывать на больных». Он пожал плечами и продолжил. «Это чисто мое мнение, Александр Олегович. Многие лекари считают иначе». «А вы знаете лекаря Архонта, который руководствовался бы такими же принципами?» — поинтересовался я. Арсений Павлович задумался и через пару секунд ответил. «Если честно, я вообще не знаком с Архонтами. У меня не тот статус, сами понимаете. Я не аристократ. Я бастард одного влиятельного человека. Только поэтому у меня есть дар. Но, как видите, я смог дорасти до ранга аспиранта». Он чуть улыбнулся, но в его взгляде проскользнуло что-то горькое. «Поэтому у меня хорошая должность, и живу я неплохо», — продолжил он. Арсений Павлович действительно был хорошим специалистом и при этом оставался скромным человеком. Его дом находился недалеко от больницы, где он и работал, в довольно приличном районе. Трехэтажная постройка, ухоженный фасад, крепкие стены, хороший дом, но не роскошный. Не было здесь ни позолоты, ни лепнины, ни магических изысков, и, если честно, я не нашел в этом доме ничего, что противоречило бы его словам. Даже наоборот. При своем статусе и ранге аспиранта Арсений Павлович мог бы позволить себе жилье в разы дороже, в престижном районе, с дворецкими, охраной, артефактами, но он сделал другой выбор. «Как думаете, Альбина быстро восстановится?» — как бы невзначай поинтересовался я. Хотел изменить тему. «Думаю, она очнется через 2-3 дня, может, раньше», — ответил Арсений Павлович. «У нее сильное истощение. Я уже взял на работе отпуск за свой счет и побуду с ней». Он опустил взгляд и закончил. «Дочь для меня самое дорогое. И да, несмотря на все, что я говорил, если встанет выбор, кто-то другой или моя дочь, я выберу дочь». «Я вас понимаю», — кивнул я. «Семья — это самое ценное, что у нас есть, и как бы нам ни хотелось помогать другим, иногда приходится делать сложный выбор. Особенно вам, лекарям, приходится выбирать постоянно». «Ваше благородие», — Арсений Павлович немного смущенно улыбнулся. «Я так и не спросил, могу ли я как-то отплатить вам за помощь?» Он говорил искренне, с дрожью в голосе. «Понимаю, что мало чем могу быть полезен, но если что-то нужно, скажите. Я сделаю все, что в моих силах». Я задумался. Обычно в таких случаях я говорю, что мне ничего не надо, но сейчас передо мной сидел лекарь в ранге аспиранта. А у моего брата была серьезная проблема с внешностью. Ее мог решить только лекарь ранга куда выше, поэтому спросить было резонно. «Арсений Павлович, а у вас случайно нет знакомых лекарей рангом повыше, таких, которые могли бы помочь моему брату?» «Я слышал о его проблеме», — кивнул он. «Сложный случай. Насколько я понимаю, ожоги магического происхождения, а не по всему телу». «Да, именно так», — подтвердил я. «Тут нужен как минимум архимаг. Если вы клоните к тому, о чем мы говорили, то знакомых архимагов, которые могли бы помочь бесплатно, у меня, увы, нет». Арсений Павлович задумался, а потом добавил. «Но у меня есть один знакомый, он мне кое-что должен. Сможете договориться?» «Думаю, да». «А вот это уже очень хорошая новость». Я впервые за долгое время искренне улыбнулся. «Это избавит меня от необходимости обращаться к Василевским». Встречу с ними вчера пришлось отложить, и перед тем, как отправиться в мир демонов, я предупредил брата. Ох, и негодовал он, но выбора у него не было. Не вдаваясь в подробности, я просто велел ему перенести встречу на сегодня, в Москву. Так что через несколько часов мне все равно придется встретиться с этими людьми, но теперь у меня будет козырь в рукаве. «А знаете, Александр Олегович», — вдруг сказал Арсений Павлович, «я могу позвонить своему знакомому прямо сейчас. Попробуй договориться. Вас устроит такой расклад?» «Да, вполне», — кивнул я. Он встал и пошел за телефоном, который остался на полке в коридоре. Вернулся с аппаратом в руках и начал искать номер в телефонной книге. Я не торопил. Но вдруг из соседней комнаты раздался крик. «Помогите! Я сейчас сгорю заживо!»